обнесенный поручнями из свежеотесанных слег. «Какая сила хворосту была здесь, — сказал Федька, — целые горы!» Кречев говорил, будто 200 вазов ушло в гать, — отозвался Андрей Иванович. «Ну да, 2 шестака хворост рубили, 2 полтораста. Папань, а почему село разбито на 6 шестаки? Иначе луга не разделишь, запутаешься. Надо, чтобы у каждого хозяина был свой участок, хотя бы 3 года. Он его и от кустарника почистит, и кочки срежет, и сорняки вырвет. А если все луга сплошняком пустить, заговрают, потому как Иван будет надеяться на Петра, а Петр на Панфила. Так и пойдут валить друг на друга. Панфил, мол, не вышел на расчистку, а мне что, больше других надо? Папань, а вон в газетах пишут, колхозом работать веселее. Работать не плясать. Что за веселье? Возле широких заболоченных отрогов озера Кулмы обоз сгрудился и остановился. Дороги дальше не было. Мужики поспрыгивали с телег, сошлись на берегу бочага, загомонили. «Чья ж эта умная голова завела нас?» «Так сказали, что есть дорога», — чесал затылок тыран. Вон Клементий уверял. «Где барабошка?» «Эй, как она? Как ее была дорога? Я осенью сено возил». «То осень, а то лето, голова 2 уха». «Я думал, загатили?» «Думает Боров на свинье, мил моя барыня». «Что будем делать? Тыран, ты где, проснулся?» «Ехать через панские, мужики, иной дороги нет». «Вы что, 5 верст в объезд киселя хлебать? Вожаки, мать вашу!» «Ну, поедем низом, вдоль бочагов. А бочаги с долгим соединяются. Так и поедешь вдоль озер обратно в Тимофеевку». Между тем Маркел, насупив брови, решительно распрягал своего высокого и масластого вороного мерина. «Ты чего, Маркел, ночевать здесь решил?» «Это вы будете ночевать здесь. А мне языком чесать некогда, я поеду». «Куда ж ты поедешь без телеги?» «На ту сторону. Сперва лошадь перегоню, а потом телегу перетащу на веревках. Заклеснете за оглобли, да и кинете мне конец». «Померить надо. Небось, глубоко? Чего там мерить?» Маркел размотал лапти, снял портки и остался в одной рубахе, прикрывавшей срам. «Панка, подымай подол!» — крикнул дочке. «За мной пойдешь!» Сперва было повел мерина к воде в поводу, потом передумал, подвел его к телеге, взял для чего-то деревянную хлебальную чашку с деревянными ложками, соль туда положил, сахар, и влез с телеги на холку мерина. Взгромоздившись верхом, крикнул: «Ну, чего смотрите? Скидывай портки и айда за мной в бочаг! Ну, ходися!» Маркел ударил голыми пятками по лошадиным бокам, мерин глубоко вздохнул и нехотя пошел к воде. «Панка, за мной!» Панка подняла подол платья и двинулась за лошадью. Мерин возле берега остановился и, опустив голову, стал опасливо нюхать воду. «Да ну же, дьявол сухостойный!» Маркел вытянул вдоль шеи мерина. Тот отпрянул в сторону, споткнулся и упал коленями в воду. Маркел нырнул вниз, но пятками крепко держался за лошадиные бока, поэтому сползал медленно. Рубаха на нем заголилась, обнажая все его сокровенное хозяйство. Мужики грохнули на берегу, хватаясь за животы и приседая. Мерин испуганно вскочил на ноги, отбежал сажени на 3 и спокойно стал щипать траву. А Маркел вынырнул через минуту, как водяной, все волосы, усы и борода в зеленой ряске. Испуганно тараща глаза, он озирался по сторонам, толком еще не соображая, что произошло. Перед самым носом его плавали ложки с чашкой.